Братья и сестры, я не буду представляться, меня все знают. Я прочитаю в 9 главе 1 послания к Коринфянам 16 стиха. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. Горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только уверенное мне служение». За что же мне награда? За то, что проповедую Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моей властью благовествования. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Мое переживание, хочу просто так вот откровенно поговорить с вами, за эти два дня сколько было сказано, и думаю, что каждого из нас касалось, обличало. Даже я вот уже 79-й год вот заканчивается, на днях исполнится, в моем возрасте сижу и обвиняю себя, обвиняю. Вот я был раньше не такой. Ну, может быть, даже не потому, что старею, а вот замечаю, что меня тоже может постичь горе. Почему? Вот как-то равнодушен к соседям, равнодушен, когда с кем-то еду или в самолете. Ну, я свое путешествие совершаю, а они пусть едут, пусть... Сами о себе думают. Меня в эти дни просто так несколько охватывал страх. И каяться, каяться хочу, друзья. Хочу просить прощения. Потому что, смотрите, горе мне, если я не благовествую. Я не знаю, как в вашем сердце. И от того, что если вот мы слушали, и кого-то трогало, и кого-то... Ну, как-то касалось, и, может, мысли такие, больше так не буду жить. Буду по-другому. Буду исполнять волю Божию. Буду благовествовать. Но мы здесь помыслим, здесь порассуждаем, здесь, может быть, какие-то примем решения. Но, выйдя отсюда, уедем домой, какими мы будем? Будет ли продолжаться в нас вот это решение, какое здесь, или нет? Друзья, поэтому вот как-то надо нам покаяться. Покаяться надо. Кто был беспечен? Кто был равнодушен? Горе – это не подарок. Горе – это, может быть, или самого постигнет, или детей, или, может быть, даже... Отнимается награда, но это еще некоторые скажут, да ладно, мне там уж не до награды, лишь бы спастись. От чего бывает неблаговестие? Что мешает благовестию? Вот во все времена Иисус Христос благовествовал, мы так уже подчеркнули, его была главная цель – благая весть народа. Апостолы благовествовали. Вот апостол Павел говорит, «Будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести». Больше приобрести. Нам тоже благовествовали. Мы жили 50 лет назад в стране атеизма, воинствующего, безбожного. И все-таки условия были, знаете, какие? Библии почти не было. Редко кто имел Библию так вот, как сейчас. Вот. Мало-мало. Школьников преследовали, издевались, заставляли галстуки надевать. Пионерию в армии, какие были страшные пытки, моральные, физические, над теми, кто не принимал присягу. Собрания закрывались, детей не пускали, штрафы, тюрьмы, а благовестие. Друзья, Бог послал благовествовать в самую логово дьявола, в самую его сердцевину, прокуратуре, следователям, кабинетах КГБ, а потом в камерах тюремных, в лагерях. И это было нужно так. На свободе не было возможности. А вот там, и как бы благовествовали, не было ни Библии в руках. Пение происходило, я уже рассказывал, не буду повторять, когда поешь дымом весь охваченный, накуренный дым, такой горло хрипит, дышать тяжело, а приходилось петь на нарах. Грязные, заросшие, страшные люди, а вот милые, дорогие, потому что живые, потому что искупленные кровью, страдал Христос за них, самый преступный, самый негодный, отброшенный мир, отделенный, как от общества, негодный, а вот проповедовали. Друзья, никогда проповедь, благовестие никогда не должно умолкать. Никогда. Даже когда церковь будет взята, когда уже некому будет благовествовать, Слово Божие говорит, Евангелие будет проповедовать ангел. Ангел будет лететь по небу, держа Евангелие, и будет проповедовать. Будут проповедовать во второй половине Великой Скорби два пророка, две маслины, 3,5 года будет, как они будут проповедовать сильно, что весь мир будет потрясен, оставшийся вот те, которые не вознесены в числе церкви, они будут мучиться, они будут скрежетать зубами, перестаньте проповедовать, не хотим слушать. И когда убьет их зверь, антихрист, какая радость будет, о! Слава Богу, перестали мучить, терзать нас своими проповедями. После них станут проповедовать 144 тысячи молодых евреев, которые загорятся проповедью от этих двух маслин. После этого церковь сойдет на землю и будет 1000 лет проповедовать евреям, чтобы они перешли от закона Моисеева к благодати, спасающей благодати. И проповедь, друзья, если бы мы только поняли, благовестие – это главнейшая цель, главнейшее задание, главнейшее поручение Бога для нас. Мы приняли эту благую весть. Вот если бы мы так вот поняли, друзья, что это не просто между прочим, хочу проповедовать, хочу не проповедую. Хочу говорить, хочу не говорю. Горе мне, если я не благовествую. Ну, какое горе? Ну, я боюсь. Я боюсь. И каждый почти из нас может признаться. Ну, страшно. Страшно. Вот как братья, мне нравилось, друзья, больше те свидетельства, которые, ну, не так, может быть, похвально было, не так красиво, как они честно, добросовестно признавались. Страшно, боюсь. И как-то вот от всего сердца высказывали. Вот мои были переживания такие, но понимаю, что надо все равно идти вперед. Все равно надо эту благую весть нести. Друзья, ну я вот прочитаю, а что будет, а если я боюсь, и я не благовествую? В 21 главе Откровения говорится так. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серою». Это смерть вторая. Может быть, нам не доведено было это до каждого сознания. бояться благовествовать, наполненным быть страхом, то я от этого вроде избавляю себя, остерегаю. А куда попадаю? В числе вот таких преступников. Неверные, скверные, убийцы, любодеи, чародеи, идолослужители и боязливые на первом месте. Кого же бояться? Или бояться обстоятельств? Или бояться, куда я попаду? Это за боязнь, друзья. Поэтому вот боязнь – это такая сеть, которую нужно прорывать, нужно преодолевать. Друзья, еще вот такая весть, это еще с Ветхого Завета, 33 глава Иезекиилии, когда я скажу беззаконнику, беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умрет за свой грех, а ты спас душу свою. Так, так вот ярко, друзья, так каждому из нас понятно, думаю, говорит Бог. Твой сосед, если умрет, а ты ему не сказал, ты ему... Ну, не донес так ясно, так вот внятно, так понятно для него, и ты не донес. Он умирает, а ты будешь за него отвечать перед Богом. Но если засвидетельствовал, то тогда свободен. Это уже его право принять или отвергнуть. Это уже его право. И вот так, братья и сестры, вот когда для чего вот такое общение, для чего эта конференция? Это Божий для нас особый призыв. Пробудитесь, поменяйте ваши мысли, может быть, пересмотрите, посерьезней обратитесь, отнеситесь к благовестию, исполнить указания Господа. Цель нашей конференции, друзья, каждый задай себе вопрос. Достиг ли Господь, Дух Святой, в нас эту цель? Достиг или не достиг? Если в моем сердце сознание теперь покаяться, попросить прощения и начать благовествовать. Ну, рассказывали братья, благовестие – это не только те, которые особо могут войти в народ, как-то обратить внимание и смело, доступно благовествовать. Это первые. Но вторые, которые идут вместе с благовестником, создают группу, спеть, стихотворение рассказать – это участники в благовестии. Это те, которые жертвуют средства, чтобы было с чем и на чем ехать и совершать благовестие. Это те, которые сопровождают молитвой, постом. Но вот мы здесь, друзья, я вот смотрю, себя исключаю, я просто старичок уже такой, ну вот смотрю на вас, но в основном силы молодые, средних лет. Мы как представители Кавказа, а те, которые там, их Бог побудит, чтобы они молились, они могли сопровождать нас в молитве. Но вот здесь, приехавшие сюда, это те, которые сказать должны: «Господи, прости, что ленивый был, боязливый был». А в некоторых просто такое равнодушное, беспечное отношение. Это не мое дело. Это не мое дело. Но как бы то ни было, братья и сестры, надо как-то покаяться. Надо попросить прощения. Надо. Я считаю, что это необходимо надо. Если кто-то уедет отсюда и останется таким же. Зачем тогда приезжал? Чтобы так же и дальше влачить время. И дальше оставаться как-то в стороне. Друзья, вот горе мне. Он даже, апостол Павел говорит, если я просто благовествую, ну вот меня толкнули, меня упросили, и я согласился еле-еле. Просто благовествую за компанию вместе с другими, то я просто исполняю обязанность. Мне никакой награды за это. Я исполняю служение, долг. Но вот если я благовествую добровольно, я с сегодняшнего дня понял, что это служение надо выполнять с радостью. Добровольно надо выполнять. Тогда мне награда. Друзья, а без награды, вот я уже говорил как-то, ну, может быть, не все знают, у меня так на сердце лежит, без награды в церкви вознесенной ни одного не будет. Это невеста Христова. Вот посмотрите, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Венец. Апостол Павел говорит, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Но иди с миром, похоронят тебя, закопают и все. Нет, теперь мне готовится венец правды. Служителям, апостол Петр говорит, вы, как и я, откликнулся пастырю, начальнику Иисусу Христу. И вам говорю, пасите Божие стадо добровольно, доброохотно, подавая пример стаду. Когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядаемый венец славы. Братья и сестры, а как вы думаете, если невеста пришла бы на брак, когда вот уже все поставлено, вызывают, жених идет и невеста, и никакого украшения? Ну, так вот платится. Я сочитывал хантов. Невеста хантейка, а жених ненец. И вот невеста, у нее, конечно, там, ну, как она была в таком вот красивом разноцветном платье, так она и невестой стала. Но это у них так, друзья. А у нас невесты, попробуй, скажи, не надо веночек одевать, не надо фату одевать, вот так попроще будь. Она разревется, она всех тут на ноги поднимет. Вы что, позорите меня? А как Христа позорить, чтобы невеста поднялась и не украшенной? Она для того и предстанет пред судилище Христово, чтобы получить, соответственно, кому какой венец. Братья и сестры, получишь награду, если будешь благовествовать добровольно, доброохотно. Вот проверьте сейчас каждое свое сердце. Я не знаю даже, как вот нам покаяться, даже не знаю. Но думаю, что если кто сюда выйдет, тот большую награду получит, потому что это тоже нелегко. Но кто на месте покаяться, может быть, даже и так будет, друзья. Но закончить мы должны покаянием. Покаянием за прошлое и благословением на будущее. Вот тогда цель нашей конференции во имя Господа Иисуса Христа достигнута. И Бог прославится, и будем мы счастливы, радостны. А если ничего не произойдет, хорошая конференция была, ой, как пели хорошо, но сегодня, вчера, как загремели в барабан, мы тут просто аж перепугались. Вот. Ну, ладно. Вот как хорошо братья рассказывали. Вот как хорошо прошло. Друзья, но это хорошо, оно долго нам хорошо не будет. Хорошо, когда мы осознаем свою вину и решительно пойдем с новыми силами, с благословением Божьим. Поэтому я и не буду задерживать. Я приглашаю сейчас. Встанем на ноги. Вставайте, друзья. Мы споем псалом. Спасибо за то, что... вот предлагают: прости за то, что дни уходят. И кто пожелает пройти, друзья, вот тут немножечко местечко к этой стороне прогорните, чтобы дать место, коротенькими молитвами и покаяться. Вы пока постойте, сейчас мы споем, подойдут несколько, потом дадим молиться. Ну, если уж брат вышел, пусть первый помолится.